Через Памир, Индию и Персию она попала на Ближний Восток, где пела в кабаре в Бейруте. Ханка Ордоновна была похоронена там в 1950 году, и впоследствии поляки перевезли ее как национальную героиню на Варшавское кладбище Повонске, где находится настоящий пантеон польских знаменитостей. Ее могилу всегда украшают горящие свечи, и любовь поляков к этой замечательной артистке и символу довоенной Польши не иссякает и поныне. В Вильне родился и знаменитый актер художественного театра в Москве Василий Иванович Качалов. Он был сыном священника Николаевской церкви на Большой улице Ивана Швирубовича. В Вильну была хорошая польская оперетта «Лютня» на проспекте Мицкевича в самом начале улицы, слева, если стоять спиной к кафедральной площади. На месте ее теперь Национальный литовский театр, только сцены сейчас расположены на месте бывшего зрительного зала. Название театра оперетты произошло от красивого струнного инструмента эпохи Ренессанса, на котором играли при Королевском дворе в Литве. Эта оперетка работала еще до начала Первой мировой войны. В «Лютне» выступали Горецкий и Роман Моравский, артисты балета. Они подарили мне альбом с надписью, в котором я теперь в Париже храню все свои газетные рецензии. Моравский родился в 1897 году в Варшаве и долго работал в Румынии, ставил балеты в театре в Клуше. Он учился у Энрике Чекетти, но одно время до ангажемента в Вильну они с партнершей работали во Львове. Знали там они и московскую балерину Нину Кирсанову, урожденную Вагнер, короткое время находившуюся во Львове. В 1923 году вместе с партнером Александром Фортунато после побега из Москвы, где она танцевала в опере «Зимина». Я стала брать уроки балета у Горецкой и Моравского. Горецкая танцевала и сольные номера на пуантах для эстрады, была экспрессивной и очаровательной на сцене, нарядная, стройная, кудрявая блондинка Горецкая мне поставила в 1933 году русский танец на музыку «Пуни» из «Конька-горбунка» на пуантах в вышитом жемчугом богатом кокошнике с зелеными камнями в стиле художника Соломко. Этот кокошник раньше принадлежал самой Нине Кирсановой. В нем Кирсанова танцевала русскую пляску в бытность свою солисткой труппы Анны Павловой до самой смерти великой балерины в Гааге в 1931 году. Этот кокошник папа специально для меня купил у Горецкой, так как я собиралась стать балериной. Я в нем выступала в «Лютне», и у меня сохранилась такая фотография. Это было в 1934 году. У Горецкой в Вильно не было своей студии, и она мне давала частные уроки на Зигмунтовской набережной. Горецкая приходила к нам в гостиную, я брала стул, аккомпаниаторша играла на взятом папой на прокат рояле, и так проходили наши занятия. Вильно. Тогда балета не было. А хороший балет находился в Ковно, Каунасе, тогдашней столице свободной Литвы. Там блистали дягилевцы Немчинова, Обухов и Зверев. Балетмейстером их труппы в начале 1930-х годов был известный петербургский солист Мариинского театра Кякшт. Но мы этого балета не видели, так как это было в другой стране, за границей. Также приходила к нам в гости певица Анна Скорук, вильнянка, блондинка среднего роста, дружила с моей мамой. В «Лютне» шли хорошие классические оперетты: «Таверна белой лошади», «Веселая вдова», «Сильва», «Цыганский барон», «Фиалка Монмартра». Я регулярно с родителями ходила на спектакли, и они меня завораживали. Там играл вторые роли артист Михаил Татарчанский. Мы с ним познакомились, и он дал мне свой автограф. Я его до сих пор храню в Париже. Раньше он тоже работал во Львове, хорошо знал Нину Кирсанову и мне советовал пойти к ней учиться. Татарчанский был такой видный и пазатный господин на фрачной роли, как тогда говорили. очень артистичный даже в жизни. Он сильно гримировался по предвоенной моде на сцене, красил глаза и губы.